25 гуру. Заботливо, бережно и внимательно подбирайте все знаки. Они послужат отметками, как вехи пути в стремительно приближающееся сужденное будущее. Нельзя упустить ничего из даваемого. Время особое, требующее напряжения всех сил духа, и знаки даются ко времени. Проверка временем самая надежная.